Житный говорит, который если придет, то это не привезет, значит, лично кому-то там. Да, если фитна придет, всех вас охватывает. Всех вас охватывает. Вот это один или два или три такфирит появляются, и их не вред всему мусульману будет. Или не так ли? Это субханаллах, значит. Я сам субханаллах, с одним там человеком, с представителем встречался. Он говорит, что значит у них такой вопрос идет, хотят вернуть своих студентов. И теперь говорит, мы не разрешаем, говорит, чтобы новые, которые поступают в университет, джам-ислами, им не разрешается. Визы не дается им. Все. Говорит, мы хотим все это отрезать, это отношение с этими джам-ислами. Почему? Потому что, говорит, вот это, значит, у нас появились, говорит, там боевики напали, говорит, на военнослужащих, безвинных убили, говорит, это все. И мы когда, говорит, они что, вот такой акида, который. Да? Вот кто-то из них был или что-то, кто-то из них там поддерживает их. Видите? Вот это фитна, да? Вот это фитна, если придет, кто-то говорит, да? Вот такие один или два или три появляются, да? Один-два подобные, вот это бурятский, бельнадин, который появляется, и это будет причиной, что люди уже все будут, значит, прекратит уже отправить своих детей в учебу, и там вообще останавливают, запрещают. И поэтому не надо обвинять эти правительства, да? Этих органов, этих людей, не надо обвинять. Обвинять кого надо? Сразу же начинают, вот, они нам визу не дают, они запрещают нас. Нет, брат, ты дальше смотри, кто эта причина? Не они, причина, вот это они сами так верить, ауду билля. Почему, значит, не смотришь подальше? Дальше не смотришь. Да, вот это значит. Вы же знаете, субханаллах, по причине вот это там Аль-Каида, вот это Бен-Ладен, или вот это по причине бурятской, значит, сколько вреда будет. Видишь, телефон, видишь? Это проблема, это вообще проблема. О, именно. Значит, сейчас вам, значит, один пришел, кричит, почему бородатый такой, да? Это не он виноват. Это не он виноват. Потому что его, вот это такфириты так учили. Так учили. Поэтому, как учил шейх Убайд, шейх Сулейман, говорит, когда. Вы, может, знаете, в Дании там карикатуре там пророка саллаллаху алейхи ва саллям нарисовали. Знаете, да, это? Да. Все мусульмане вышли. Говорит, это говорит, это то, что делали. Можно? Это неправильно, аузу билля. Это значит, никто не доволен то, что они делали. Но, говорит, почему, говорит, мы не смотрим на причину, говорит. Валикум ассалам, рахматуллах. Почему, говорит, мы не смотрим на причину, говорит. Да, на причину, почему не смотрим, говорит. Потому что, говорит, причина здесь стали, кто, говорит, вот это такфириты, говорит. Берут, значит, да, гранаты берут и идут, бросают на этих мирных людей, убивают женщин, убивают детей, убивают невинных людей. И потом что говорят? Валикум ассалам. Потом что говорят? Говорят, это наша религия. Это так нас учил Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Они говорят, это Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, нас учил, да. Значит, и потом что? Начинают вот это делать. Значит, кто на самом деле здесь виноват? Кто виноват на самом деле здесь? Вот это такфирите. Вот это такфирите, аузу билля. Значит, они вот это все фитны, все за эти фитны, все за это вот это, как мусульмане страдают сейчас, только у них везде говорят, у нас мечеть закрыли, у нас запрещают, бороду носить запрещают, учиться запрещают. Везде же есть, все за этим кто стоит? Эти такфирите, вот это Аль-Каида, вот это хариджите стоят, аузу билля. Подобие вот таких, как бурятский или другой, третий, четвертый, которые они, значит, что? Аллаху алям, кто они были на самом деле. Но явно, что мы не знаем их сердца, нет, почему, но явно их дела, это против ислама все было. Все это направлено против ислама все. Мы не знаем, что они, значит, но хорошее мнение у нас, да, что он, значит, действительно хотел служить исламу, но был джагин, не знал, что такое ислам вообще. Да? Не знал, что такое ислам вообще. Это все, вот это, значит, что от этого выходит, вот эта проблема. Везде ученые, альхамдулля, есть, значит, есть. И потом еще что оставляют, находят в интернет, ищут в интернете, что там сказали, что-то сказали. Аузу билля. Вообще, вот история немножко про хаос, как из чего появилась, вред ее, и на сегодняшний день, кто носителем является? Брат, хариджиты, когда, значит, вот этом 36-м году, значит, да, они были, они были, значит, во время пророка, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саляма, появились. Во время Умар, во время Абу-Бак, во время Умар, во время Усмана, первые, которые он появился, это кто? Нет, во время Усмана появился человек, он сам родом из Йемена, еврей. Иудей он, понимаете? Еврей. Его зовут Абдуллах Саба. Его как зовут? Абдуллах Саба зовут его. Он приехал куда? В Миср. Жмыс приехал, и, значит, сначала во время Али он был, сначала в Ираке, во время Османа. Вот, 30-е годы он приехал в Мис, и там начал свою вот эту акиду распространять. Значит, критиковать кого? Правителя Османа. Найти его ошибки. Вот, Осман здесь несправедливо. Осман все, значит, везде, где там провинции, везде, значит, правители, это правители, кто является? Родственники Османа. Да? Родственники Османа. Поняли, да? Вот такие, значит, вещи. Осман берет себе деньги, Осман не дает, Осман такой. Да, вот такие вещи распространял. Люди слушают, им интересны эти вещи. Простите, не знают, у них что, но это что? Что появляется у них? Ненависть. Ненависть. Ненависть кому? Правителю. Осману, правителю появляется. И дело дошло до того, тогда сказали, тогда зачем так вот так, сложая руки сидеть? Надо что-то предпринимать против этого правителя. Что надо делать? Выйти против него же оружием. Сначала словами был, да? Словами. Потом теперь против него, значит, что оружием надо выйти. И потом пришли, в общем, значит, дело дошло до того, что убили Османа. Османа, знаете, да, кто он был, Осман, ради Аллаху Тарану? Тот, который два, значит, пророк, саллаллаху ассалям, ему дал две свои дочери замуж. То есть, конечно, сначала дал Рукая, потом, когда она умерла, потом по исследованию дал вторую Умму Гульсума. Ну, Осман, который знает пророк, саллаллаху ассалям, про него говорит, Осман говорит, делаешь, да? Тебе никакой грех не повредит, говорит тебе. Осман, который его обрадовал раем. Осман, который говорит, что Османа стесняется маляйка. Маляйка, ангелы от него стесняются. А вот это хвариджиты пришли, не стеснялись, убили его. Убили, потом фитна начался. Да, все мусульмане раскол, развелись, разошлись, это туда, это сюда. Тогда, это Ибн Джарир в своем книге «Тарих аль-Умма валь-Мулук», третьим томом говорит, что этот, вот это еврей, да, собрал своих соратников, сказал, что вот, говорит, мои друзья, говорит, мы теперь поняли, как бороться против ислама. Мы не можем против ислама, значит, что? Лоб на лоб, значит, взяв оружие против них воевать, мы не можем уже. Потому что их много, они сильные. Но мы знаем, как против них сражаться, как сломать мусульман и ислам. Как это? Три вещи говорит. Три вещи. Первый говорит, покажите себя, как якобы вы истинные мусульмане. Такие смелые, муджахиды. Покажите им такие, которые, да? Не бойтесь говорить, говорите им. Второй, начинайте говорить. Как, покажите им, что у вас якобы что-то знание есть. Приведите им Коран, хадис, ну, для чтобы они доверяли им, что да, у них тоже долели же, да? Потом третий, начинайте говорить против их правителя. Вот это основной говорит, да, покажите себя как, значит, смелый, действительно ради ислама вы будете служить. Потом второй, что? Покажите им свое знание, то есть говорите им Коран, Сунна. А третий говорит, начинайте против их правителя. Говорите, куда бы ни были, говорите про их правителя, что у этого правительства такие недостатки есть, такие, такие, такие. Вот такие вы можете, значит, делать, чтобы, да, раскол между народом и между их правителем. Да? Будет, значит, ненависть появляться у народа своему правителю. Вот тогда что им не жить уже? Исламу там не быть уже, да? Видите сейчас, что творится? Сейчас в Ливии, в Сирии, в Тунисе, в Мисре, в Египте. Видите, да, что там творится сейчас? Вот эти хариджиты сегодняшние есть, они идут по степам вот этого еврея. Поняли, да, теперь? Значит, те, которые... Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, пришло более 100 хадисов, которым говорит, что, значит, если видите от своего правителя, что бы ни было, да, терпите, говорит. Уважайте тебя правителя. Кто уважает своего правителя, то его Аллах уважает. Кто унижает своего правителя, того Аллах унижает в судный день. Кто увидит своего правителя какие-то ошибки, недостатки, пусть, говорит, вот эти ошибки, недостатки ненавидит. А говорит, пусть не выходит против своего правителя, говорит, да? Никак, кто, говорит, вышел против своего правителя, умер, и он умирает, как смерть джахилия, невежество, как умирал. Столько хадисов пришли, столько хадисов пришел. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, Худайфе говорит, если, говорит, своего правителя видишь такой-то, такой-то, говорит, 20 раз, говорит, перечислял, говорит. Столько грехи, столько недостатки. Хузайфа говорит, что делать? Терпи, говорит. Терпи. Не выходи против него никогда. Кто говорит что-то, насиха, да? Что-то объясни своему правителю. Пусть, говорит, публично перед народом не говорит. Да? Подожди, тихонько, красиво подойдет к нему, объясняет ему. Если берет, альхамдулилля. Если не берет, то он своего дела, пусть дуа делает за этого правителя. Да? Столько хадисов, значит, пришло в этом теме. Значит, чтобы правителя, значит, слушать. И хадис также Худайфа пришел. Если тебя бьет, говорит, если тебя заберет твое имущество, Что делать? Подчиняйся, слушай и не выходи, говорит. И она говорит, наши ученые, да, это кто? Абу Бакр Умар, нас ругали, порицали, говорит, сказали, что не ругайте своих правителей, не ругайте, говорит, не обманывайте их, говорит, не обманывайте, не ругайте их, не обманывайте, говорит, их, да, и сабр делайте, говорит, терпите, говорит, и бойтесь Аллаха, говорит, судный день близко, говорит. И Аллах, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, значит, никогда против своего правителя не выходите, говорит. Вы терпите, говорит, вы просите то, что вам касается, да, если правитель вам не дает вашу праву, да, то просите у Аллаха, субхану ва тааля. А если что они требуют, то дайте им. А то, что вам касается, просите Аллаха, субхану ва тааля. Столько хадисов пришли, да, они все это хадисы взяли, да, свою под спину поставили, и вот по манхаджам, методологии, кого идут они? Вот это вы евреи. Поняли, да, это хориджиты, за кем идут они? Абдулла Сабах звали? Да, Абдулла Сабах звали его. Они же говорят то, что вот ваш президент, да, да, тех, кто сейчас... Видите, вот, все вот это, видите, критиковать, объяснить. А пророк сказал, сам говорит, не говорите эти вещи. Видел ты это, да? Видел, что твой президент зина делает? Иди, говорит, к нему, иди. Один на один оставайся, скажи, не говори перед людьми. Перед людьми, говорит, не говори эти вещи. Мы вообще верим пророку, саллаллаху алейхи салям. Мы же подчиняемся ему. Почему тогда не практиковать нам? Говорит, не говорите эту вещь. Хадис Ахмад Хаким, хадис Абдурахман ибн Гун. Пришел, значит, что когда говорит, сказал, я слышал, говорит, ушами говорит. И видел глазами, как пророк, саллаллаху алейхи салям, вот эту речь произнес, говорит. Если кто-то видит у своего правителя какой-то недостаток, говорит, пусть к нему подойдет, объясняет ему. Ему объясняет, если брал, алхамдулилля. Если нет, то, что он на него лежит, он донес, все. Позже не говорите ничего. Больше ничего не говорите ему, говорит. И Абдулла ибн Аби Ауфа, Абу Умама, когда говорили, один из подвижников говорит, сейчас любой может говорить, что ну я же не могу подойти к нему, близко же не могу. Точно такой же вопрос задан со сподвижником Абдулла ибн Аби Ауфа и Абу Умама. Ну я же не могу говорить, видишь? Ну ты же говорит, видишь, говорит, как они несправедливо поступают, сколько у них эти вещи есть у правителей. Молчи, говорит, молчи. Молчи. Знаешь, говорит, его вот такие ошибки действительно есть, да, у него говорит. Говорит, да, говорит, я видел. Иди, говорит, к нему, объясни, почему мне говоришь? Иди к ему самому говори. Но, говорит, меня не пускают они. Тогда, говорит, ихлас делай, ночью вставай, дуа делай. Аллах-то тебя радует. Слышит он? Ладно, он-то не слышит. Аллах-то слышит тебя. Когда-нибудь дуа делал у Аллаха, да? Они, субханаллах, по ночам спят, да, и по дням гиба делают. А пророк сам говорит, днем молчи, говорит, а ночью дуа делай за своего правителя. Спроси, Аллаху скажи, что Аллах, наставляй моего правителя на истинный путь. Вот у него такой, значит, да, вот такой, такой, такой, это ошибки есть. Справляй. Не можешь сам, значит, Аллаха проси. Или тоже Аллаха не можешь просить, что ли? Или для них, да? Да? Они, видите, такие, значит, люди, что вы, субханаллах. Один, когда мы ему объясняем, говорит, что как говорит, этому даже этому разрешается, что ли, ему дуа делать? Муса идет фараону, значит, призывает, который говорит, я ваш великий Господь, да? Ана Роббукум аля. Эти люди жезд, эти, они вообще, значит, ислам в другом долине, они вообще в другом долине находятся. Про ислама ничего не знают. Как Ибн Аббас сказал же, сейчас сказали же, пришел этим хариджитам, говорит, они хариджиты говорят, Ибн Аббас говорит, откуда пришел? Ибн Аббас говорит, я пришел оттуда, говорит, где, говорит, там сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, собрались. А что-то, говорит, я вас, среди вас никого из них не вижу. Вот видите, значит, они джахль, невежество, вот это все джахль у них собрался. Нет у них знания. Поэтому все, что делают ауду билля, основное их ничто против ислама ауду билля. Поэтому шейх Ибн Усеймину задали вопрос, сказали, что, да, сказали, что Ибн Усеймину говорит, почему вы, говорит, правителям насиха не делаете? Почему? Вот говорит, да, здесь, вот здесь то, что вы говорите, здесь такие вещи говорят правителям. Ибн Усеймин говорит, у меня три ответа, говорит, на твой вопрос. Первый говорит, это насиха, говорит, айбада. Это айбада, говорит, это айбада, поклонение. Я же не буду, говорит, каждый раз прийти тебе отчет давать, что я ночью столько это отчет делал, днем то-то, что-то делал. Это ибада, говорит, это между мной и между Аллахом. Да? Второй говорит, это значит, что насиха, то, что будет, говорит, между человеком и между этим будет. Третий говорит, не надо говорить эту вещь, то, что насиха между тобой и между правителем будет, не надо говорить людям. Это не надо говорить, либо и что, фитна будет. Это точно сказал Усама бин Зайд. Усама бин Зайд, знаете, кто он такой? Еще кто он? Самый любимый человек пророку, саллаллаху алейхи вассаляма. Усама. Отца Зайда. Зайд его сыном был до ислама. А Усама его сын. Зайд был убит в 9-м году, в общем. Усама ему говорят, пришли вот это хариджи. И почему, говорит, Усману насиха не делаешь? Говорит, я делаю, говорит. И что, говорит? Я не должен, говорит, вам сказать, что между мной и между Усманом проходит, говорит. Но я говорю, он слышит меня, говорит, альхамдулла. Вот как сада, не говорили эти вещи. Поэтому шейх Ибн Баз говорит, ахли сунна, они перед людьми, говорит, хвалят своих правителей. И для них хорошие дуа делают. Да? Хорошие дуа для своего правителя говорят. И они призывают народ, говорит, аддину насиха же есть, куль налиман, и там потом что идет, лиллахи, ли китаб, ли расули, потом четвертый, ли аиммаль муслимин. Значит, это говорит, что народа призывает ахли сунна, чтобы они послушались, подчинялись, уважали своих правителей, чтобы у них отличное отношение было с своими правителями. Они уважали правителя, правитель их уважал, да? Такой был. Вот так поступает. А то, что говорит, вступает из мимбара, да, в мимбар, трибуны, кричат, да, критиковать этого правителя, это манхадж хариджитов, говорит шейх Ибн Баз. Это манхадж хариджитов, говорит. И сидят, собираются, говорят, у них такие-то, такие-то ошибки. Это манхадж хариджитов, говорят. Поэтому Ибрахим Язид и Нахаи говорили, что вот мы иногда сидим, говорим про правителей, их ошибки. Ибрахим говорит, не делайте этого, говорит. Это, говорит, один из, что является? Видов гыба является, говорит. Гыба, который кушаете их мясо живой, значит, как мертвечину кушаете, вот так кушаете их мясо, говорит. Ибн Умару пришли и сказали, что мы когда перед правителем, с ним нормально. А когда выходим, начинаем их говорить такие, такие, такие. Ибн Умар говорит, что вот то, что вы говорите, вот это во время пророка саллаллаху алейхи говорили, что это есть истинное лицемерие. Значит, говорит под правителем, значит, да? И вот это есть лицемерие, говорит. Вот почему хариджиты стали собаками адали. Да, поэтому человек не должен последовать за ними, последовать за сунной пророка, саллаллаху алейхи вассаляму. Говорит, терпеть то, что будет. И дуа делать, им хорошие дуа делать, да? Вот это значит манхадж ахли сунна валь джамаа. Когда им говорим, вот надо насиху делать, они называют нас махалитом или муджитом называют. Ну только хадисы. Вот если вот это ваше дело, это вот когда ты против правительства уходишь, это манхадж хавардж говоришь, это не тот правитель, которому нет. Вот так они оправдывают. А какой правитель должен быть ты? Как сахаби должен быть твой. А сахабам-то эти вот, мы говорим, что вот ваши, да, ваши, которые вот, которым будете, да, вот, во время ваш, подобие хариджиты, которые вас, во время сахабы же, они же не были, не согласились с сахабом даже. Вот их называют хариджитами, а мы и нет, говорит. Они вот против сахабы вышли, говорит. А мы против сахабы не уходим же, говорит. Ведь они же не намазом считают. Ну, правитель, они кого считают правитель? Правитель, кто должен? Намаз должен быть, у него там условия есть. Какие условия есть? То, что никогда, значит, не править по закону Аллаха, он не правит. Наш правитель. Да. Вот точно так же пришли, Ибн Аббасу сказали, что значит, да, Ибн Аббасу пришли и сказали, что вот это значит есть. Тогда уже правители, да, какие-то оставляли, какие хукми, не судили законом Аллаха, субхану ва тааля. Ибн Аббас что им сказал? Что сказал им? Сказал, что это куфр, дуна куфр говорит. Это не ту кофр, не та куфр, который вы считаете кафиром, говорит. Это во времена сахабов были такие люди. Это во времена их были такие люди. Во времена их были такие. А махалитам откуда они были? Махалитам называют. Это правительственные люди там учатся, говорит. И вот правитель их вызывает, их отправляет учиться. И вот это вот вам пихается, а вы вон вот так сетка стоит, говорит. То, что важно, они себя оставляют, а не важно, вам хайп. У нас там даже в области братьев эти манхаджи, которые болеют, они даже ищут причины, чтобы смириться и подваться. Они говорят, кого ты делаешь? Аузу биллях. То, что касается про мадхалит, есть, братья. Мадхалит, эти значит, это что, лакаб. Аллах субхана ва тааля запрещает. Валя танабаду биль алкаб, говорит, первый. Это прозвище. И Аллах запрещает от чего? От лакаба, да? Прозвище запрещает в исламе. Да? Отходить, это значит, что это, если мы смотрим, как во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, ему что считали, говорили? Колдун, поэт, лжец, да? Маджнун. Такие вещи говорили. Точно так же сегодня про тех, которые последуют за пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Если, в общем, смотреть на то, что вот это мадхали, мадхали, откуда появились, да? Мадхали. Здесь вот это мадхали, они не знают. Мискини, сами не знают. Даже сколько я сидел, думаю, что это мадхали, может, 100 лет, 200 лет тому назад был какой-то там. Не знают, мискини, кто-то слышит, им дает, значит, берут, как роботы. Железный человек, не знаю, не понимает. Ни разума, ни религии, ни знания нет. Не знает, кто такой мадхали. Мадхали это как племя считается в арабском. Это в Саудовской Аравии. Значит, если говорить, что они, а некоторые говорят, что это Мухаммад Хади Мадхали, некоторые говорят, что это Зайд ибн Хади Мадхали, а некоторые говорят, что это Раби ибн Хади Мадхали, да? Там если идет, и там магазины есть, там базары есть, говорят, магазин Мадхали такой-такой, может думают, что это он, не знают они. Они не знают, до сих пор не знают, кто это Мадхали, вот это кто это человек. Если, в общем, считать, что, значит, есть человек, его зовут Шейх Раби ибн Хади Аль-Мадхали, да? Ему уже 87 лет. Он один из ученых является. Он что делал? Значит, когда, значит, да? Знаете, да, такое течение? Ихван аль-Муслимин. Ихван аль-Муслимин. Да? Это, значит, появился во время Хасан аль-Банна, и второй их как лидер является Саид Кутуб. Саид Кутуб, который, он, вот это Саид Кутуб, он в своем книге, Адалят аль-Иштимаия, в своем книге, своими руками написал, что те, которые вышли против Усмана, убили же Усмана мечом. Они, говорит, были, говорит, близко духу имана, чем Усман. Поняли, да? Значит, он говорит, что потому что это хариджиты, они справили, говорит, правительство. Потому что правительство тогда не судил законом Аллаха, не был справедливо, поэтому они справляли эту что? Они с революцией убрали этого правителя, и поэтому, говорит, они, значит, их иман больше, чем у Усмана. Поняли, да? Вот этот человек, он управляет чем? Вот этим сектой Ихван Муслимин. Это действительно секта является. Умер, его убили, казнили его. Повесили его в Каире. Да? Поэтому Аллаху Акбар, Субханаллах, Мизе и другие сказали, что все, которые говорили, делали против Амиру аль-Муминин Усмана, ради Аллаху Та'аланху, про него что-то действовали или говорили плохие слова, аузу билля, Аллах Субханаху Ва-Та'ала их таким унижением уничтожал. Каждый, который против Усмана говорит, ради Аллаху Та'аланху, взят пророка, такого человека, который маляйка стесняются, что-то в такой плохие слова говорит, Аллах его перед суднем в этом дуне наказывает его. Это значит, что это знамение пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. Это достоинство этого великого человека, Усмана, ради Аллаху Та'аланху. Он, значит, вот такие вещи говорит. И он, сами они говорят, что они были в Мисре. И говорит, что тогда это 60-х годах, значит, да, 50 лет. Это надо знать вот эти вещи, да? 50 лет тому назад, когда они появились, и тогда, говорит, они хотели распространить свою секту по всему миру. А Саудия тогда был во время Малик Файсал, Малик Сауд. Здесь ислам, ничего нет, только все люди в одном акиде, в одном манхадж, в одном акиде, китаб, сунна, ученые, вот так идут они. Они отправили своих делегатов, да, своих людей сюда, в Саудию. И говорит, они сами пишут в книге Ихван аль-Муслимин абра тарих, сами их книги пишут, что мы, говорит, отправили своего человека, одного зовут его Кахтани, туда, в Саудию. И он приехал к нам, сказал, что меня удалось подпольно вот эту нашу идею распространять между молодежь, между те, которые не знают, в Саудии мне удалось вот эту распространять, вот эту идею, которые против Усмана вышли. Поняли, да? Вот того дня уже эта идея появилась в Саудии. Но запрещено это. Но они подпольно, они ведут свою, что? Пропаганду, свою секту распространяют подпольно. Из этого дня никто это не чувствует. Продолжается. Но они, в общем, конкретно у них таинственная секта идет. Никто этого не чувствует. Вот так продолжается. 70-е годы пришли, 80-е годы пришли. 90-й год, когда пришло, уже в это время уже они уже вот это их запах начали выйти. Да? Выйти уже начали. Что значит, начали против правителя говорить, против ученых начали выступать. И когда начался вот эта буря в пустыне же, начался 90-е годы, Ирак, там Америка, Кувейт, вот тогда они уже вышли. Начали говорить, что Саудия это не является исламским правительством, правительство не судит законом Аллаха, ученые все предатели, ученые такие. Все, которые здесь были, они уже всю свою акиду говорили. И первые, те, которые начали против им опровержение делать, это шейх Раби ибн Гады Мадхали и другие. Поняли, да? Эти, значит, шейх Раби что сказал? Объяснил, которые были подобие их, вот это лидеры, Мухаммад Сурур и Мисари, и такие, которые были, им опровержение. Они что говорили? Прямо говорили, что и про Ибн База, Ибн Усеймина, прямо говорили, что эти ученые, хоть у них борода длинная, и изары короткие, но они, говорят, продажные ученые, которые кроме хайза, нифаса, ничего не знают. Они ждут, да, правитель, что им говорит. И что говорит, и вот эту фатву дают они. Видите, да, это что говорят? Вот этих объяснил первый кто? Шейх Раби ибн Гады аль-Мадхали. Вот это, когда уже все, уже, когда, значит, что шейх ибн Баз, ибн Усеймин, они вообще представить не могут, что здесь в Саудии такие люди есть. И шейх Раби удалось ему, что пойти ученым объяснить, что есть среди нас такие, которые, аузу билля, такие пропаганду ведут. И тогда понял, вот это им, да, им, вот это ихванам, вот этим, который, секта, который был, значит, да, подпольно, как лицемерие, аузу билля, как вот эта змея идет, это был им, что, удар в горло. Удар в горло. Потом шейх ибн Баз начал предпринимать против них действия. Всех их начал, значит, что? Сказать, вот эти там Сальман, Сафар, такие будут, которые открыто они призывали, говорили против правителя, и дал сразу указ, чтобы их остановить. Им дал предупредить их, если не будет, то значит силы, чтобы их надо остановить. Все кассеты запрещаются, их книги запрещаются, нельзя говорить. Это все шейх Юнива своими руками написал, который указ в любом книге можете найти. Подобие книги Мадарик и Назар, шейх Юнива своими руками написал против их указ, чтобы их остановить. Основной, кто действовал? Шейх Юнива против них действовал. Да? И этим они сломались вообще. Да? Ибн Баз их, в общем, полностью сломал. Ничего не могли делать, алхамдулля. Кто-то из них убежал, хиджра делали, как сказали, из Медины куда? В Лондон хиджра делал, а кого-то, да? А? Голландию. Голландию, Лондон, Италию. Ну, в общем, отсюда что подальше. Да? Столько дальше, столько лучше им. Вот так считают. Вот так, значит, что? И кого-то из них посадили, кого-то запретили, а кто-то уехал отсюда. Этим, значит, что они сломались. И теперь, значит, все это, кто основное дело, шейх Ибн Баз. Они сначала говорили про Ибн База. Вот это, видите, сначала никто не говорил, Мадхали, ничего не говорил. Ибн Баз это такой, это Ибн Баз такой. Даже в Афганистане, значит, дали указ. Ибн Баз, значит, что? Предатель ислама, такой. Написали. И не один, или два, или три братья. Все, которые были, которые с ними, тауба делали, вернулись туда, они, валлахи, сами говорят, что у нас, когда мы, говорит, научились, говорит, в лагере стрелять, у нас мишень был, говорит, один фотография Малик Фахда, короля Фахда, а в другом шейх Ибн База, говорит, туда стреляли, говорит, учиться стрелять. И сами написали в своем книге, Тальбису Иблису, не с книгой, написали, что Ибн Баз и такие, они ученые шайтана. Написали это. Они все написали. Но... Да, время прошло, уже поняли, что это ничего не действует. Наоборот, значит, Ибн Баз, кто он был? Ибн База, значит, говорит Ибн База, как будто головой ударит по скалу, да? Голова сломается, а скала ничего не будет. Бесполезно, никто не принимает у них. Ибн Баз, скала он, даже суфиты, шииты его уважают. Все уважают, никто не принимает у них. Все наоборот, у них это им минус будет. Тогда сказали, значит, что-то, какого-то слабого человека надо найти здесь. Да, все вот это взять, на него приписать, что он виноват. Основной 100% кто Ибн Баз здесь делали эту. Взяли одного человека, звали Мухаммад Аман Джами. Он, значит, правая рука шейха Ибн База. В Медине был, декан факультета хадиса был. Сказали, что это все он виноват. Он раскол делал, он все он делал, короче. И начали назвать джамити. Каждый, который говорит вот эти, значит, хадисы про правителя, сабр, такие, сказали, они джамити. И сколько-то лет прошло, я здесь был, 99-2000 годы, уже все поняли, а он какая, Мухаммад Аман Джами же, он что имел, разница же нету. Как это? Да? Это же не получается. Сказали, давайте третьего, значит, приведите сюда. Кто здесь? Да? Жеребий кидали, кому попал, Мадхали. Давайте, сказали, вот Раби. А он при чем здесь? Да? Вот, иншаллах, увидите, скоро придет время, они уже ищут другой уже. Начали уже остановить эту. Значит, у них уже это старый стал, уже все уже начали смеяться над ними. Начали смеяться. Да? начали смеяться над ними. Они теперь ищут другого какого-то. Аллаху алям теперь. Кого ищут еще? Аллаху алям. Аббат будет следующий, или кто будет? Аллаху алям. Вот каждый день у них новые вот такие прозвища идет. Новые. Поэтому здесь Раби Мадха ничего не делал. Ничего здесь еще, ничего не делало. Значит, основное все, значит, если они хотят обвинять, должны обвинять кого? Ибн База. Но они знают, прекрасно знают, что все виноват здесь кто? Ибн Баз. Но мискины, бедные, не могут против Ибн База что-то сказать. Если говорят, у них голова сломается. Что делать? Арабик один бедный человек, никто его не знает, давайте все приписать. Когда уже люди начали понять, это Раби Мадхали, значит, это никто, значит, Ибн Баз, все ему дали рекомендации, такие, уже теперь, уже все, уже многие уже отходят от этого, ищут другое имя уже. Аллаху алям, другой кто будет. Поясните. Так можно, что мины, они сегодня продолжают или это, калорические ответы, да? Да, носители, да. Сами их не представитель, нет, Юсуф Кардови. 12-13 лет тому назад он сам публично заявил, что значит, вот это сегодняшний такфир, который среди умма распространяется, это все вышел, говорит, из секты Ихвана Муслимин. Он сам он Ихвана Муслимин является, знаете, да, он сам Ихвана Муслимин, он сам шахида шахиду мин алии, значит, сам против себя свидетельствовал. Да, он сам сказал, что значит, вот этот такфир вышел откуда? От саф, от риди, от кого Ихвана Муслимина. Вот откуда вышел. Все, раскол, такфир, беда, хуруч, все это Ихвар Муслимин. И все это взяли, кому? Мадхари там поставили. Вот, они раскол делали, они то делали. Они что делали? Они жили, как жили люди. Вы пришли, вы все вот это свое дело подходили, все вот грязь, вы распространяли. А они хотели, значит, очистить эту грязь. Да? Они ничего не делали. Они все, значит, виноваты вот это сами Ихваны, вот они... Значит, ауза билля, значит, это и ихван, ауза билля. Все вот такфир. Поэтому все вот эти, которые в Афганистане, все есть, они все же ихваны. Вот сегодняшний вот это их лидер, Айман Завагири. Он же вместе этим же был, ихван же был. Он же ихван, который туда поехал, шал. Такфир. Значит, у них ихваны есть, они как, в смысле, как официальные партии считаются. Они готовят, отправляют, да? Уже когда уже вот это сначала все теорию дают ему. И когда он уедет, начинает практику, да? Сразу его отчисляют. Говорят, нет, он не от нас. И против него. Да? Даже одного такфира, это когда здесь поймали, его, значит, взяли, и по телевизору он поступает, говорит, вот про эти ихваны, которые они основные вот эти идеологи, да, ихни. Ну, они нормально, знаете, да, хариджите на две группы они разделяются. Есть такие идеологи и потом активисты. Идеологи, они культурные люди, они знают, что говорят, и они спокойно ходят, да? А эти активисты мискины, бедные, джахили, ничего не знают, они, да, сразу там нападают, вот это. Их поймают сразу. Когда их поймали, попали, о, это идеологи, что это неправильно, почему они так поступают? А кто учит? Вот эти учат. Этот, когда вот этого поймали, значит, он по телевизору поступает, говорит, Субханаллах, говорит он. Что за эти люди, говорит, вот эти михваны, которые сейчас ходят, эти... Вы же, говорит, сейчас против нас нам опровержение делаете. Вы же сами нас учили же этому. Почему вы не с нами, говорит? Да? Почему вы не с нами здесь сейчас теперь? Теперь начали отрекаться от нас. Вы же сами нас учили этому. Вот это называется каадия. Этих людей каадия называют. Идеологи. Каадия. Они, значит, сидят. Да, каадия, каада. Каада что? Сидеть, да? Сидел. Просто они сидят. Не действуют. Учат, и потом у них что-то другие появляются. Хавариджи, которые действительно они воюют, их активистами называют уже, да? Ну, Аль-Каида есть они. Да, ну, нет, это другие. Аль-Каида, они уже, тоже они, значит, все вышли из Ихвана Муслимина. Ихвана Муслимин и Таблих. В середине, значит, Ихвана Муслимин и Таблих основные. То, что Аль-Каида, они как Хавариджи, да? Ну, они Хавариджи. Они Хавариджи являются. Они не Хавариджи. Ихваны, видите, все ихваны. Они, значит, ясно, что они какие люди. Ясно, какие вот, ученые. Например, Мухаммад Хасан, допустим, да, вот видео показывали, когда вот там сколько, 2-3 месяца это было, да, вот события в Египте. И там вот Мухаммад Хасан показывает, когда вначале только зарождалось это движение полностью. Он прям по суне там с мимбара где-то стоял, ну, успокойтесь, балбежки, потом все, короче, там по суне. Потом, когда уже как бы, сейчас на это уже больше на этих, кто повстанцев поднялись, и он выходит и передает там храбрецы, там спал. Вот. За месяц меняется, да, вот убеждение человека. Этих шейх Ибн Усеймин назвал, этих людей назвал уляма аль умма. Они публичные люди, смотрят, где больше, мы с ними. Да? Значит, они не ведут людей. Наоборот, они идут за людьми. Люди куда, значит, больше идут, они за ними. Да? Вот как говорили, сначала, когда перед тем, что еще не начался, он призвал людей, значит, чтобы там подчиняться правителю, это наш правитель, это закон такой, мы такие, такие. И когда видишь, что их много стало, не только там уже, значит, сам с супругой, с семьей, все там прямо в площадь пошли. Прямо участвуют среди людей, там участвуют там. Аузубилля. Это ихваны. Вот такие, значит, что ихваны. Они ждут, ждут, когда находят, значит, на подходящее время и сразу же свою, это значит, что яд, как Барбахари их описает, они как скорпионы. Они скорпион. Скорпион, знаете, да, у него такое, значит, свойство есть. Это змея говорит. Прямо, значит, что? Нападает. Прямо открыто нападает на человека. А скорпион нет. Скорпион хитрый. Он говорит, значит, что? Вредный, но вредный насекомый. Поэтому пророк Саласам сказал, что убить, говорит, его в хилле или в храме. Значит, человек мухрим будет, не мухрим должен убивать эту скорпиона. Говорит, у него свойство такое есть, да, такое местное свойство, что он не нападает человека. Когда уже чувствует, что человек пришел, он скрывается. Скрывается там под песок или куда-нибудь, да? И когда человек сидел, все себя чувствует в безопасности и нападает на него. Да? Нападает. Точно так же это и хваны. Они ждут, ждут, ждут подходящее время. И раз, когда время подошло, сразу наступает. Ахли суннани, они как были, так и останутся. Да, как были, так и останутся. Ученые, значит, поэтому даже действительно везде вот то, что значит Ливия случился, везде, даже в Саудии здесь, как чуть не случился такие. Все уже сказали, что действительно Ахли сунна, они те, только те, которые придерживаются сунны пророка, саллаллаху алейхи. Они, значит, говорят и делают сунны пророка, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям. А вот правда, что вот они из ученых, вот, знаешь, на то, что такфир сделали, вот, Мамар подальше? Да. Другое дело, это Мамар, вообще другой человек. Да? Вот, значит, вот так, значит, что вот то, что сказали, вот это мадхалиты, эти, значит, что вот от этого появляются все. На сегодняшний день же возвеличивают вот этих лидеров. Сам Бен Ладен считает, что его храбрец, а он не понимает, что он на него смог. Они же товарищи же ядные. Да. Значит, вот про него первый, кто сказал, значит, кто? Шейх Ибн Баз. Его, значит, только 22, почти 22, уже 22, да. 22 или 23 года тому назад он сказал, что и про него, что он муфти. Муфти, знаете, да, что такое? Нечестивый. Вот чем занимается. Фасад делает. Не ислах делает, фасад делает. Не исправляет, а он испортит все. Да, шейх Аббада, ему задали вопрос, что вот эта Аль-Каида, который джихад делает, можно ли, что их назвать муджахидами, говорит. Да, говорит, можем их назвать, что их не джихад джихадом, но джихад в пути шайтана. Не в пути Аллаха, а в пути шайтана. Это их не джихад где? В пути шайтана, говорил шейх. И шейх Мухбель про него, вот про Аль-Каида, вот это их лидер, Бен Ладен, говорит, что он говорит, кровожадный, говорит, не знает, кроме кровопролития, ничего не знает, говорит, и ничего не хочет. Поэтому, после как в Афганистане война закончилась, он не может без войны. Он не может, этот человек. За Афганистан его выгнали первый раз. Сказали, все, твоя миссия закончена, ахнам ассалам, уходи отсюда. Его выгнали. А ему же, Саудия приехала, Саудия, значит, все тихо, нормально, никто его не слушает. А ему война нужна. И куда? Поехал в Йемен. Йемен там уже что-то, там бардак, все вооруженные, там оружие у него разрешается. Поехал туда, у него денег много. И начал, значит, себе взять людей. Йеменцы бедные, и у них все разрешено. А у них оружие продают, как пепси здесь продают. Да? У них там все разрешено. Кёска, вало, кёска продают. Там женщины, дети, там все калашниковыми этим ходят. Вот туда поехал. И начал, значит, у него это денег много, начал покупать, значит, что оружие этим людям. И уже аузубилля, он, значит, смотри, что барака знание, да? Барака знание, барака ахли сунна валь джамаа какой. И уже начался все, значит, людей начал вооружать все, против кого, против правителя уже начал готовить. И тогда, альхамдулиллах, Аллах субханаху ва тааля, по милости Аллах субханаху ва тааля, что Аллах, значит, после Аллаха субханаху ва тааля, шейх Мухбель, рахматуллахи алейх, он, значит, пришел, объяснил этому Бен Ладену. Сидел один на один, сказал, что вот это неправильно. Мы все здесь мусульмане, мирно живем, никакой здесь ничего не надо нам. Если у тебя, значит, деньги есть, что-то есть, строй мечети. Вот это люди, которые-то, да, молодежь, которые сколько лет, они не могут жениться, жить, помоги им, чтобы они строили дома, работай, фабрики, заводы строй, вот это, если хочешь. А ему это не надо, ему только строить не надо ему, только разрушать надо. Он не любит эти вещи. И он не слушал, говорит, не слушал. Уже все готовы были. И потом шейх начал против него говорить уже, что этот человек, значит, против ислама выступает, это, значит, хочет, чтобы нашу безопасность да, разрушить. Это такой, такой, такой, начал привести далили из Корана и Сунны. Альхамдулла, народ понял. Народ понял и пришли, ему сказали, что, ну, говорит, лучше себе найди другое место, уходи отсюда. И оттуда тоже выгнали его. И потом оттуда уехал сюда. Вот, альхамдулла, Аллах, субхана ва тааля, по причине этого ученого избавил евреев от этой фитны. Ибо Йемен, значит, он хотел точно как Афганистан делать. В Афганистане сейчас 40 лет война идет, непонятно, кто кого убивает там, да? Неизвестно, они сильно известны, что они хотят вообще. Приходят там иностранцы, их убивают, они уходят и потом между собой воюют, и потом опять, значит, вот значит, сколько вот это, значит, они хотели Йемен чисто делать, как это. Я правда уже не ученый, да, что-то. Нет, его все знают. Все, как шейх Абдулла Бухари говорит, валлахи говорит, мы, иначе он же в Медине жил. Все знают, что никогда никто его не видел, что он когда-то приходил ученым, сидел, и у него в руках тетрадь или книга была. Никто этого не знает. Он же, его семья же, все суфии же. Они суфии. Да, сам он в Медине, он суфий, они никакое, значит, им не имеет отношения дава шейху Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Они суфии. Дава шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, ахли сунна, не признают эти вещи вообще. Его семья до сих пор, значит, здесь, в Медине, каждый, у них мавлют, у них все это, как по суфи были, так и живут. Поэтому у Бен Ладена, значит, он не имеет никакого отношения за ахли сунна валь джамаа. Ясно.